Глава 4. Сыновья Иуды. Фарес, Исром, Харми, Хур и Шавал. Реаия, сын Шавала, родил Иахава. Иахав родил Ахума и Лагада, от них племена царян. А сии сыновья Итама, Израиль, Ишма, Идбаш и сестра их по имени Гацлелопони. Пенуэл, отец Гедора, и Эзер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема. У Ашхура, отца Фикоя, были две жены, Хела и Наара. И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфраи. Это сыновья Наары. Сыновья Хелы – Цереф, Цахар и Ефнан. Коц родил Анува и Цавева, и племена Ахархела, сына Гарумова. Иавис был знаменитей своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною и охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спослал ему, чего он просил. Хилув же брат Шухи родил Махира, он есть отец Ештона. Ештон родил Бефрафу, Пасиаха и Техину, отца города Нааса. Это жители Рехи. Сыновья Кеназа – Гафанаил и Сирая. Сын Гафанаила – Хафав. Меноафай родил Офру, и Сирая родил Иава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники. Сыновья Халева – сына Иефонина – Ир, Ила и Наам. Сын Илы – Кеназ. Сыновья Иегалелела – Зив, Зифа, Фирия и Асареэл. Сыновья Эзры – Иефер, Мрет, Эфер и Иалон. Иефер же родил Мерома, Шамая и Ишбаха, отца Ешфемои. И жена его – Иудия, родила Иереда, отца Гедора и Хевера, отца Сохо и Якуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифи, дочери фараоновой, которую взял Мерет. Сыновья жены его Годии, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Эшфемоа, маахатянин. Сыновья Симеона, Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия, Зохев и Бензахев. Сыновья Силома, сына Иудина, Ир, отец Лехи, Илаеда, отец Мереши, и семейство выделывавших Весон из дома Ашбеи, и Иоаким, и жители Хазевы, и Иоаш, и Сараф, которые имели владение в Моаве, и Иашувилехем. Но это события древние. Они были горшечники и жили при садах и в огородах. У царя же для работ его жили они там. Сыновья Симеона – Немуил, Иамин, Иариф, Зерах и Саул. Шалум – сын его, его сын Мефсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы – Хамуил, сын его сын Закур, его сын Шимей. У Шимея было 16 сыновей и 6 дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иуды. Они жили в Версавии, Малади, Хацарашуале, в Билге, в Ецеме, в Фаладе, в Вифуиле, в Харме, в Циклаге, в Бен-Марка-Вофе и Хацурусисиме, и в Дев-Берее, и в Шаариме. Вот города их до царствования Давидова. Селами их – Етам, Аин, Римон, Факен и Ашан – 5 городов. И все селения их, которые находились вокруг сих городов до Ваала, вот места жительства их и родословия их. Мешавав, и Амлех, и Осия, сын Амасии, Иоил, и Иегу, сын Иошиви, сына Сираии, сына Осиилова, Елионай, Иакова, Ишохания, Асаия, Адиил, Ишемиил и Ванея. Изиза, сын Шефия, сын Алона, сын Иедаи, сын Шемрия, сын Шемаии. Сии поименованные были князьями племен своих, и дом отцов их разделился на многие отрасли. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбище для стад своих. И нашли пастбище тучные и хорошие, и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хамитян. И пришли сии по именам, записанные в одни из реки царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, и